10 октября. Деревня Сахарная. Всю ночь был жуткий ветер. Завывал и громыхал так, что я начал беспокоиться за свой хилый навес, что соорудил для дров за баней. Но к утру затихло. Вышел во двор убедиться, что ничего ветром не унесло, за исключением маленького окошка на фронтоне. Оно открылось и повисло на одной петле. А на чердаке-то я еще не был. Собирался слазить, да все некогда было. Поставил на плитку чайник и, пока закипает, решил слазить и отремонтировать окошко. А то еще свалится на голову и ходи потом, улыбайся, всю оставшуюся жизнь. Вооружившись инструментом, жменькой гвоздей и приставив лестницу, я забрался на чердак. Вот, а печную-то трубу подмазать надо, да и некоторые листы шифера с трещинами. Ясно, и тут дело непочатый край. Между стропилами на натянутой проволоке висят заготовленные хозяйственным Петром Ивановичем веники для бани, стопка небольшого размера стекол и заготовки какой-то столярщины, небольшую стопку бруски с нарисованными карандашом контурами чего-то для меня непонятного. Повертел одну заготовку, вероятно, не состоявшуюся ножка для стола или стула, и, укладывая ее на место, уронил. Брусок укатился в самый угол крыши и уперся в еле заметный брезентовый сверток. А это что? И, подтащив к себе сверток, я уже догадался, судя по весу и характерным силуэтам, что это и есть тот самый карабин Мосина. Развернул. Это же целая эпоха. Калашникову такое не снилось, хотя калаш тоже эпоха, но другая. Взял оружие в руки, длину метр, не больше, дерево местами подплесневело. А ствол также в некоторых местах пошел ржавым налетом, но затвор подался легко, внутри чисто. Я заглянул в ствол, его будто залили очень плотным и вязким маслом каким-то. Ладно, вечером займусь. Свернул все обратно, карабин, три кожаных подсумка, масленка и набор для разборки и чистки. Вот так раритет, подумал я, прибивая на место петлю от окошка. Почищу, помою и стрельну, аж руки чешутся. Я вообще к оружию без маниакальной привязанности, но именно этот карабин как-то разбередил душу, наверное, на генном уровне, по отцовской что линии, казачьи корни как-никак. Вот и этот карабин, возможно, был оружием какого-нибудь красного кавалериста, а может, какой-нибудь вертухай ГУЛАГа, одной из некогда в превеликом множестве разбросанных по Приморью зон, охранял с ней политзаключенных. Одно слово — эпоха. Закончил с окошком и спустился вниз. Карабин сунул под топчан. «Подожди, дружище, вечерком приведу тебя в порядок». Чайник уже семафорил мне вырывающимся паром из носика. Все-таки газовая плитка быстро закипел. «Хозяин, открывай!» — послышался голос Василия с улицы. «Открыто!» «Привет! Ну что, планы не изменились? Едем?» «Да, проходи, сейчас поедем. Завтракать будешь?» «Завтрак, я уже...» «А тебе вот к завтраку», — ответил Вася и поставил на стол тарелку с пирожками, завернутой в полотенце. «Спасибо», — ответил я и сразу взял еще теплый пирожок. «Надежда твоя расстаралась». «Ага, дождешься от нее». «Это соседка твоя расстаралась. Корова выгоняла со двора, меня увидела. А к кому я здесь могу идти? Только к тебе. Подожди», — говорит. «Ну, встал и жду». «Она вынесла это и говорит, чтоб тебе отнес». «Ты это, проявил бы хоть уже какой-то знак внимания к женщине», — ответил Вася и хитро подмигнул. «Так, а я как-то и не давал вроде повода». «Хм, не давал он повода. Мужик холостой, хозяйственный. На рожу, конечно, не бельмондо, но сойдет. Не теряйся, короче». «Вась, давай я сам как-нибудь разберусь, а?» «Конечно, сам. Только резину не тяни. Перегорит баба и потом на выстрел не подпустит». «Да что вы, сговорились, что ли? И Михалыч тут намеками замучил на днях. Ладно, завтракай, да поехали». «Поехали», — ответил я, подхватив сумку с ноутбуком и телефоном. Спустя 3 часа мы уже в райцентре. Я высадил Василию какого-то дома и договорились, что через 2 часа я его заберу здесь же, а сам поехал еще закупиться по хозяйству и набрать в канистр солярки. В супермаркете банкоматы опять меня послали, расплатился наличкой. «Интересно, эти банкоматы когда-нибудь работают?» Недалеко от рынка я увидел знакомую вывеску и припарковался у отделения Сбербанка. Добрый день, девушка, а можно с карточки денег снять и баланс проверить? А то, как не приеду, банкомат не работает. Здравствуйте, а банкомат уже пару недель не работает, давайте карту. Я подал ей карту, она постучала по кнопкам на компьютере. Сколько снимать будете? Да 5000 сниму. Только можно купюрами поменьше? Можно, пин-код вводить, ответила кассир и подала мне консоль. И чек с балансом, пожалуйста. Пожалуйста. Она вернула мне карту и чек, посмотрев на который, я понял, что никаких новых денег на карту не перечислялось. Поблагодарил кассира и вышел на улицу. Напротив сберкассы была какая-то закусочная с претензией на ресторан. И я решил перекусить и позвонить Мишке. Сказав пельмени, салат и чай, набрал номер Михаила. О, наконец-то, дауншифтер наш объявился. Может и шифтер, но пока еще не совсем даун. Привет, Миш. Рад тебя слышать, старик. Как устроился? Все нормально? Пытался несколько раз дозвониться до тебя. Так бесполезно, как я понял. Да, Миш, бесполезно. Глушишь та еще. Нормально устроился. Мне нравится. Как там цивилизация? Да какая нахрен цивилизация? У этой цивилизации вечно не понос так золотуха. С электронными переводами какие-то проблемы. Вот как ты уехал, так примерно и началось. То со связью, то с инетом, то свет на полдня рубанется. Ну, вроде говорят, какие-то вспышки там супер-пупер на солнце. Так всегда на солнце вспышки. В общем, наверняка чью-то безалаберность на солнце сваливает. Денег я тебе перевести так и не смог. Правда, старик, фигня какая-то с переводами. Банк платежки раз в неделю отправляет. Да, я тут в райцентре пытался с банкоматами договориться, так они ни в какую. Вот, а я что говорю? Так, а ты что, нуждаешься там в чем? Давай поможем. Я тебе налика подкину в счет погашения долга. Давай в счет погашения, только не налика. А чего? Снаряжай, наверное, бычка нашего. Бери ручку и записывай, что мне надо. Ни хрена себе, серый. Ты что там, контору какую решил открыть? Зачем? Нет, просто установить кое-что надо. Так оно хоть отобьется, имеет смысл? Имеет, Миш, имеет, но не отобьется. Так, а зачем тебе этот альтруизм? Миш, ты не поймешь, просто сделай, как прошу. Хорошо, а трактор? А что трактор? Ну, я же не шарю. Есть такая контора Суматори. А, знаю. Ну, помнишь менеджера Пашу? Это горбатенький такой? Точно. Вот к нему и обратись, он сообразит. Скажи, что нужен мини-трактор фермеру. Хорошо, постараюсь. Но быстро не обещаю, не раньше пятницы. Все же еще набрать по твоему списку надо. А как добраться-то к тебе? А я тебе на почту скину картинку с Яндекс.Карт. Доберетесь. Давай, жду. И я, наверное, сам к тебе приеду. Может, понравится. Баня-то есть? А то, есть. Не хором, конечно, но вполне. Ну, давай, старик, жду почты от тебя. До встречи. Пока. Перекусив, я вернулся в машину и подключил мегафонский модем к ноутбуку. Быстро продублировал список заказанного Мишки и скинул карту с маршрутом. Интернет работал, кстати, поганенько. Подобрав радостного Василия, который накидал мне в машину кучу железа, крестовины, подшипники и всякого по мелочи, мы покатили обратно. По дороге обратно я спросил Василия. «Вась, а где бы винтовочным патроном разжиться? Я бы прикупил, если есть у кого». «Нашел, значит». «Ага, нашел, на чердаке». Надо только в порядок привести. Хорошо, подкину я тебе цинк. Ого, и часто ты так цинками барыжишь? Так и не барыжу я вовсе, просто для хорошего человека не жалко, ответил Вася. Договорились, а что взамен? Я тут слышал, вы с Михалычем задумали электричество установить. Ага, есть такая задумка. Ну вот, значит, я первый на очередь дом свет подать. А то Надежда как услыхала эти сплетни. Так телек два раза на дню протирает и пилит меня. Поговори, мол, с Сергеем, чтобы нам пораньше свет дали. Заметано, будет вам лампочка Ильича. Только я собираюсь к этим восстановительным работам тебя тоже привлечь. Да, я за любой кипиш, кроме голодовки. А это ж такое дело, ого, 10 точно как нет электричества, ответил Вася, эмоционально размахивая руками. В Сахарную вернулись около 5 вечера. И, высадив Васю, я поехал домой. Бимка лежал в недавно сколоченной будке, пристегнутый на цепь. Увидев меня, открывающего ворота, он один раз вильнул было хвостом, но потом демонстративно отвернулся. Обиделся, характер показывает. Не понравилось ему вынесение на улицу. Ну, да и пусть привыкает. А то разнежится, охотничий собак все же, а не баллонка какая. Разгрузив машину, принялся за кормление сначала живности, потом себя. Пока еще тепло и светло, заняться приведением в порядок карабин решил на улице. А то еще провоняет дом соляркой, которую я налил в оцинкованный таз и уселся на крыльце. Развернул брезент и достал карабин. Открыл затвор и, удерживая спуск, вытащил его. Ага, помню. Все-таки зря сейчас нет в школах НВП. Мы же на этих занятиях с чем только не возились. Мосинку, ППШ, 47-й калаш. Все по много раз через руки проходило. Ну, кому интересно, конечно, было. Мне было интересно. Да и большинству тоже. Затвор бросил в таз, пусть откисает. Снял кольца, фиксирующие ложе и накладку. С трудом, но открутил болт, фиксирующий ствол и ложе. В стволе что-то непонятное и вязкое залито, вроде масло какое-то. В общем, до темна не успел, и пришлось перебираться в дом. Включил верхний свет и расположился на кухонном столе. В принципе, осталось все протереть и собрать. Судя по клейму, кстати, карабин 1940 года, но в идеальном состоянии. Правда, если не обращать внимания на приклад и ложе, по уму было бы новое лучше. Я вертел в руках собранный карабин, весь с собой довольный, когда во дворе залаял Бимка, но быстро успокоился, я встал и открыл входную дверь. «Вот он у тебя, собака-убийца, ага, залежит до смерти», — сказал Василий, сидя на корточках и теребя собаку меж ушей. А Бим его нализывал на радостях. «Да цепляй его, пусть побегает. Заходи». Василий отцепил карабин от ошейника и пошел к дому. А Бим аж с пробуксовкой стартанул куда-то в темноту огорода, и через несколько секунд, появившись из темноты, подскочил к Васе, лизнул руку и унесся опять. «Вот шило в жопе», — сказал Василий, проходя в дом. «Да, засиделся за весь день на цепи. А тут ты, весь такой спаситель. Ну, ёте-те колотить. Блестит, как у кота шары», — сказал Василий, увидев карабин. «Ну, точно он и есть. Стрелял уже?» «Не, только закончил с ним. Завтра по светлым стрельну с утра. Патронов я тебе подкину, как и обещал. Только мне за ними сходить кое-куда надо». «Хорошо, мне не горит. Жменька пока есть патронов». «Я пришел-то что? Я ж шишигу сделал, есть повод обмыть. Сопьюсь я тут с вами». «Да мы так, без фанатизма. Обмозговать надо кое-чего. Сейчас и Михалыч подойдет». «Ясно. Тогда на стол чего-нибудь соберу на закуску», — ответил я, убирая карабин и оружейные причиндалы со стола. Минут через 10 Михалыч подошел. Мы уселись за стол, и Михалыч сказал: «Ну, дизелем завтра займутся. Думаю, переберут мужики с лесного без проблем. Я посчитал, тут столбов надо не меньше 100. Только как мы их без крана к пасынкам вязать будем? Кран будет выходной». «О как! Откуда?» — удивился Михалыч. «А ко мне друг в гости приедет, и совершенно случайно на машине, где есть кран-манипулятор», — ответил я, улыбаясь. «Ну, значит, и столбы будут. Отрежу народ на деляну завтра, пусть пилят. А тебе возить», — обратился он к Васе. «Да повозим потихоньку, трос на удавку и за фаркоп». «Ага, и сразу раскладывай их у пасынков». «Понял», — кивнул Василий. «Теперь самое главное, провода и светильники. Это все будет, тоже выходной, я уже заказал». «А рассчитываться как? Надо ж было посоветоваться сначала. Сергей, что ж ты? А вдруг они местную валюту не возьмут?» «Ну, самогоном-то они точно не возьмут», — рассмеялся я. «Да у меня во Владивостоке остались кое-какие долги, в смысле мне должны. Вот в счет этих долгов и заказал». «А, ну хорошо, коли так», — кивнул Михалыч. Потом как-то вопросительно посмотрел на Василия, и тот одобрительно кивнул. Тогда Михалыч запустил руку в карман, достал папиросу, спички, зажигалку, подкурив от зажигалки, он положил коробок на стол и, пододвинув ко мне, сказал: «А кто тебе сказал, что местная валюта — это самогон?» И указал глазами на коробок. Я взял ощутимо тяжелый коробок и открыл. Золото. 3 маленьких самородка в форме расплюснутой капли, общим весом 40 грамм. «Очень интересно». «Вы это лучше не показывайте никому из чужих», — ответил я, положив коробок на стол. А то сметут тут всю деревню бульдозерами за неделю и приз откроют. Так, а мы только своим и показываем. А прииск? Так он и так тут есть, только заброшенный еще в 70-х годах. Километр к 10 отсюда, на север. Вот там по реке самородки попадаются. Все равно осторожно надо. А мы осторожно. Да и не знает про это много народа. И доберется туда не каждый. Таежные-то тропы, не знаючи. Понятно. Давайте от презренного металла вернемся к более приземленным, но светлым во всех смыслах делам. Например, по топливу надо запас сделать. А можно через Аслана купить. У него брат младший в районе что-то с топливом мутит. Это который хозяином цеха в лесном, поинтересовался я. Угу, кивнул Вася, подрезая сало в тарелку. Он, можно сказать, всего лесного хозяин. Все на нем держится. Брат его младший, конечно, весь на понтах и с бандюками якшается. А сам Аслан мужик правильный. Я еще на земле работал тогда, в 90-х. Ну, у нас в лесном опорный пункт был. Приехал этот Аслан с семьей, как беженец тогда. Заселились в барак всем табором. Брат его, младший, Ильхам, сразу как-то с земляками в районе крутиться начал. Все по сводкам и ориентировкам мелькал. Времена, конечно, были, ух. Да, я помню эти времена, ух, кивнул я, разливая самогон по стакану. Так вот, продолжил Вася, звякнув по нашим с Михалычем стаканам и замахнув. Аслан как-то тихой сапой пристроился на лесопилку, которая уже чуть жива, да тепла была. Развалилось тогда все, да приватизировалось. Ну, он, в общем, умудрился эту лесопилку удержать. И станки подремонтировал, народ набрал, за пьянку сразу пинком под зад выгонял. В общем, держится там за него народ и уважает. А младший что? Ильхам-то? Так в районе корни пустил. Тоже какой-то бизнес по топливу да по машинам. Ясно. Значит, топливо можно купить. Да, купить-то можно. Как возить-то? Во что? Ну, есть у нас старая емкость по топливу, тонн на 5. И все, задумчиво произнес Михалыч. «Я по трассе видел бочки, продают пластиковые», — набивая трубку, ответил я. «Вон, квась на шишигу и наливай, а потом на хоздвор, где станция. Можно их скатить аккуратно по направляющим». «Согласен, можно и так». «Ну, значит, до выходных планы такие», — подвел итог Михалыч. «Пилим лес на столбы, вы за топливом и бочками давайте. Сразу запас сделаем, потом бокс, где дизель стоит, надо отремонтировать». Ну, стены поправить, да крышу перекрыть. Поговорю с трактористами, пусть тоже поучаствуют. Ага, ты им только после работы наливай, буркнул Вася. Ну, это понятное дело. Ну что, по крайней, да чтоб не последней, и расходимся? Наливай, обратился ко мне Василий и подставил стакан. На утро мы с Василием укатили за бочками и договариваться насчет топлива. Василий всю дорогу рассказывал про свой вездеход, как он на нем и Крым, и Рим прошел. На трассе недалеко от райцентра нашли мужиков, которые из бортового КамАЗа продавали пластиковые бочки, или полиэтиленовые. Нагрузили их в кузов, парочку и себе купил. Закрепили, покатили в райцентр искать Ильхама. Ну, собственно, искать его долго не пришлось. Он был в своей автомастерской, подъехав к которой, Василий вышел из машины и разговаривал с Ильхамом сам. Я сидел в кабине и пытался настроить автомагнитолу, прикрученную к потолку, к кабине. Но безуспешно. Сплошные помехи и пара китайских станций. Потом я включил телефон и хотел позвонить Михаилу, уточнить, в силе ли наши планы, но увидел смс-сообщение. «Старик, думаю, я тебе угодил. В субботу сам увидишь, к обеду будем». Ну и перезвонить не стал. Вернувшись, Василий сообщил, что все складывается более чем хорошо. Ильхам собирается проведать брата и пригонит к концу недели машины с топливом, военный КамАЗ, который сразу может и отправить к нам в Сахарную сливаться. А Михалыч съездит и рассчитается заранее с Асланом, сумма будет озвучена. До конца недели практически вся деревня трудилась на общее благо. Прямо колхоз «Светлый путь» какой-то. Вообще-то, думаю, что если бы коллективизацию сделали добровольной в свое время и не лишили людей понятия частная собственность, то у строителей коммунизма было бы гораздо больше достигнутых целей. Хотя, конечно, можно и под присмотром НКВД нагнать армию заключенных и прокопать, к примеру, Беломорканал. В общем, лес на столбы пилился, старый гараж на хоздворе ремонтировался, утеплялся, и даже трактористы, точнее один из братьев, вызвался быть бессменным дежурным на будущей электростанции за еженедельный паек. Михалыч согласился, ведь Андрей, так звали одного из братьев, мозги еще совсем не пропил, и в дизеле разбирался, и с электричеством дружил. Старенький 200-киловаттный дизель ЯМЗ запустили в пятницу под всеобщее ликование люлюканье, что позволило сразу подключить сварочный аппарат и выполнить кучу необходимых работ. От Эльхама приехал топливозаправщик и слил 8 тонн солярки в емкости бочки. Для них сделали навес. Неделя закончилась очень продуктивно, и Василий пригласил к себе в баню. Вечером в пятницу я, Михалыч и Федор Кузнец, который в середине недели вернулся с еще двумя семьями с пасеки, здоровенный мужик, невысокий, но в дверь проходит только боком, собрались в баню у Василия. Конечно, эта баня не чета моей. Большая, светлая, пар отличный. Напарились мы, конечно, до слабости в ногах. А потом у Василия дома сели ужинать. Было весело. Федор при всей своей внешней суровости оказался жутким хохмачом с заразительным смехом. И на каждый случай у него был подходящий анекдот, а еще он пословицы переделывал, соединяя начало и конец разных пословиц. Смешно получалось. К примеру, век живи, век учись, и один хрен чуть свет на работу. Его возраст я так определить и не смог. Но, судя по возрасту его детей, примерно под полтинник, хотя выглядит он не более чем на 40. А если еще сбрить бороду и усы, то, наверное, еще моложе будет выглядеть. Неприятности случились, когда уже стемнело, и в самый разгар веселья. Дерсу, так звали Васину кобеля сибирского хаски, начал скрести лапами пол, сначала в одном месте, потом во втором, затем побежал к двери и начал ее скрести и скулить. Василий открыл дверь и выпустил на улицу собаку со словами: «Ну, иди, тебе чего, приспичило, что ли?» Собака выбежала во двор и завыла, да так жутко, что желудок подвело. С постепенным нарастанием по всей деревне начал разрастаться скулёж, лай и еще куча непонятных звуков. Мы все, переглядываясь, не понимая, что происходит, хмель прошел как-то на раз. А потом, как бы набирая силу, еле ощущаемые вибрации, земли толкнуло так, что все потеряли равновесие, потом еще и еще. Толчки были очень сильные. По печи прошли трещины, а рамы треснули и посыпались стекла. Сруб дома начал ходить ходуном. «На улицу, живо!» — вывел всех из оцепенения громкий голос Михалыча. Мы все выбежали во двор, зверье затихло и толчки тоже. «Землетрясение, похоже», — сказал я. «Похоже», — согласился Михалыч. «И, похоже, не слабое такое». «Интересно, еще будут толчки?» — спросил Федор. «Ну, давай постоим, перекурим да подождем», — ответил Василий, доставая пачку сигарет. И только он подкурил, как гул земли опять начал ощущаться. Толкнуло сразу и сильно. Аккуратно сложенная у забора поленница, качнувшись, завалилась. «Твою мать», — сказал я, и непроизвольно встал на четвереньки, чтобы не упасть. Все снова затихло, и только где-то наверху деревни послышался громкий шорох, как будто кто-то ссыпает из гигантского кузова большую кучу щебня, а где-то внизу у реки что-то скрежетало и рушилось. «Ну вот, и мосту хана», — сказал Михалыч, сидя на земле. «Да, не мост, а название одно, не жалко», — ответил Федор. Потом характер толчков изменился. Теперь они шли не из-под земли, а вбок, как будто вагон метро разгоняется. Раз толчок в сторону, второй, еще сильней. От третьего я чуть было не упал, сел на задницу и схватился руками за ствол растущей во дворе сливы. «Мужики, на небо гляньте», — произнес кто-то. Я поднял голову и увидел, как луна и все звездное небо смещается куда-то на северо-запад. Потом еще пара толчков, и все остановилось. Луна сместилась градусов на 40-50 примерно, а потом исчезла за сопками. Все затихло, но ненадолго. Птицы. Они вроде спать должны, но они, сбившись стаи и стайки, крича, метались по небу. Жуткое зрелище. «Читал я где-то про вот такой сценарий», — почесывая бороду, задумчиво сказал Федор. «Сценарий чего?» — спросил Вася, приглядываясь к перекошенной бане. «Ну этого. Абкак, Армак, Тфумля. Конца света, короче». «Удивил. У нас тут свет еще в прошлом веке кончился», — пошутил Михалыч, вроде как пытаясь разрядить обстановку. «Не смешно, Михалыч», — все так же, почесывая бороду, ответил Федор. «Следом за таким вот поворотом, по идее, должна волна пойти». «И большая?» «Не помню, вроде большая». «Ладно, мужики, пойду я. У себя все проверю», — стал собираться я. Бимка чуть ли не на руки мне запрыгнул. Видно было, что щенок очень напуган, отцепил его на всякий случай. Еще что-нибудь свалится на будку и придавит. Из головы не выходила фраза про волну. Включил верхний свет и поставил греться чайник. Начал прокручивать в мозгах происшедшее. Особенно врезалась в мозг фраза Федора про волну. И она пришла. Темная, бурлящая, ломая вековые солнца в распадках, вставая в верхушках деревьев кобры из пены и вырывая многотонные валуны из земли. Слушая нарастающий шум, я выбежал во двор. Рядом с пикапом стояли 4 пластиковые бочки, такие же, как мы с Василием покупали для топлива. Голова была пуста абсолютно. Одна мысль — спастись. И сразу ответ: зачем? Для чего? И тут меня как толкнуло. Светлана. Перекинув пару пластиковых бочек через забор и схватив с крюка у ворот моток веревки, я следом за бочками сиганул через забор во двор к соседям. Светлана стояла с фонарем в руках у дворе и лучом пыталась высветить то, что происходит внизу деревни. «Дети где?» — практически заорал я на нее, схватив за плечи. «Вон, на веранде». Мальчишки-погодки сидели на лавке на веранде, испуганно прислушиваясь к происходящему. «Ну-ка, пацаны, живо сюда!» Хватанув ножом, который уже привычно болтался в ножнах на поясе, 2 куска веревки, я привязал мальчишек к одной из бочек, цепляя веревку за технологический отлив одним концом, а вторым обхватив пояс каждого. То же самое повторил со Светланой, которая покорно наблюдала за моими действиями, не сопротивляясь. И лишь когда я, связав ее бочку и бочку детей вместе, вложил ей в руки нож словами: «Если что, режь веревку». Она глазами, полными слез и ужас, спросила: «А ты?» «Нормально все будет», — ответил я и перемахнул через забор, уже спиной ощущая холод приближающейся волны. Только успев на бегу дернуть из штанов ремень, просунув его тоже отверстие отлива одной из бочек, а затем намотав на руку, я ощутил очень сильный удар в спину. Холодно, мокро, страшно, очень страшно. Мгновенно заложило уши, кувыркаясь под водой вокруг бочки, я пытался определить свое местоположение в пространстве. И уже выпуская из легких последние остатки воздуха, я обо что-то сильно приложился головой и отключился.